Глава 8. Мы шли курсом на Пламенную, одну из тех неактивных звезд, что во время блужданий пожирателя пространства отчаянно взывало к нам: «Выбрасывайтесь вблизи меня, здесь кривизна непрочна». Звезда была как звезда, белая, огромной абсолютной светимости, 10 000 солнц в одном солнце. И вокруг нее вращалось 14 планет, разных по величине, не одинаковых по климату, благоустроенных, с совершенством оборудованных. За орбитами же обитаемых планет вращались астероиды с диаметрами от 100 до 800 километров. Их были тысячи. Они составляли замкнутую сферу, защитным пологом прикрывали планеты от вторжения извне. Тигран, сопровождавший нас в прогулках по звездолету, сообщил, что мы причаливаем к одному из астероидов. «Еще одна космическая дезинфекция?» — поинтересовался Ромеро. «Мне поручено ознакомить вас с нашей космической защитой». «Есть ли название у астероидов?» — спросила Мэри. «Все космические форты первого класса имеют название. Этот называется «Необходимый З». Меня удивило странное название, но Ромеро разъяснил, что галакты толкуют человеческие слова чаще по прямому, чем по общеустановившемуся значению. «Необходимый» в данном случае означает не «непременный» или «нужный», а «тот, который не обойти» или иначе «необъезжаемый». Высадка на астероиде для экипажа Волопаса труда не составляла, но для звездолета галактов являлась операцией длительной. Не только люди, но и хозяева часами сидели в специальных помещениях, вырастая от крохотных внутрикорабельных куколок до нормальных, для внешнего пользования размеров. Мне эти часы изменения размеров тела показались утомительно пустыми, тем более что процесс совершался в темноте. Но Мэри восприняла их по-иному. «Я сейчас вообразила, что в какой-нибудь час увеличила свой рост в 800 раз и ужаснулась». Ромеро непрерывно ощупывал немасштабно меняющиеся искусственные зубы, а Лусин шумно вздыхал, проверяя, не начали ли его синтетические легкие распирать по-старому грудную клетку. Им, наверное, было не по себе, когда все становилось опять по себе, но я только проголодался и как раз в масштабе увеличившегося размера. На астероиде нас уже поджидали высадившиеся ранее Осима, Труп, Орлан и Гик. Церемония знакомства галактов с нашими звездными друзьями показалась мне поучительной. Осиму они приветствовали с радушием. Трубу тоже достались приветливые улыбки, но в обращении с разрушителями появилась вежливая отчужденность. Тысячелетия недоброжелательства по мановению руки не стереть из памяти. Восторженный Гик не заметил холодка, но умный Орлан почувствовал отстраненность галактов. И если при знакомстве он вытянул голову вверх почти на метр, сколько позволил гибкий скафандр, то, когда они отошли, захлопнул ее в плечи по брови. Знак высшего привета сменился знаком высшего огорчения. Я посоветовал ему не расстраиваться. Он вежливо согласился. Для облета астероида нам предложили забавное сооружение, вроде летающего кита, скорее живое существо, чем машину. Всех нас не покидало ощущение, что находимся не в помещении, а в чреве. Мэри со смехом сказала: «А эта летающая конструкция не переварит нас? Я боюсь, что сейчас по стенкам обильно польется желудочный сок». По стенкам разлился не желудочный сок, а мягкое сияние. Стенки постепенно становились прозрачными. Мы проносились над поверхностью астероида. Мне редко встречалось столь мрачное зрелище. Далекое солнце с детский кулачок светило, но не грело. Сумрачно-пепельный свет призрачно освещал угрюмые пики, вздымавшиеся над воистину бездонными пропастями. Астероид скомпоновали из нескольких кусков, пригнали их один к другому, хоть и прочно, но грубо. В гигантской светлой пещере, куда нас ввели, размещалось странное озеро. Оно было прикрыто куполом, прозрачным, толстостенным, а под куполом кипела жидкая масса, белая, неистовая. Озеро клокотало. В нем взметывались протуберанцы, тоже вначале белые, потом желтеющие. Оно, как живое, набрасывалось на купол, заливало его изнутри, пыталось проломить. Росло, вспучивалось и, словно обессилев, опадало и сжималось, и только желтеющие языки вырывались из его массы. И все повторялось. Рост, распухание, заполнение купола, яростная попытка взорвать его. «Что это?» — спросил я Тиграна. Он сказал очень торжественно. «Перед вами биологическое орудие. 2000 орудий такой же мощи прикрывают планеты пламенной от нападения извне». Несколько минут мы молча созерцали беснующееся озеро. Оно все больше казалось мне живым существом, запертым в каменной клетке. И теперь, когда мы знали, что это такое, оно производило впечатление уже не странного, а грозного. Труп возбужденно поводил крыльями. Орлан вытянул вверх голову, словно почтительно приветствовал страшное орудие. Даже весельчак Гик перестал беззаботно распахивать на все рот, как клещи. «Здоровенная биологичка!» — шепотком грохотнул он. Из объяснений Тиграна стало ясно, что озеро и вправду живое существо, и притом огромное, жидкое ядро каменного астероида. Нам показали лишь ничтожную его часть, крохотный глазок, прикрытый защитным куполом. Все остальное скрыто в многокилометровой глубине. И хоть существо это, биологическое орудие, лишено разума в нашем смысле, нечто вроде исполинского тупого животного, характер его капризен и своенравен. Бушевание свидетельствует не больше, чем о спокойствии ядра, а когда оно злится, начинается такая буря, что астероид трясется как припадочный. Продуктом жизнедеятельности ядра является радиация, мгновенно уничтожающая все живое. Купола, подобные этому, устроены в разных местах астероида. Откуда бы ни атаковал вражеский корабль, на оси его движения всегда окажется один из таких куполов. В нужный момент он раскрывается, поток убийственной радиации выносится наружу, и все живое на вражеском корабле обращается в горсточку праха. Ромеро спросил Тиграна, «Ваши космические корабли снабжены биологическими орудиями?» «Они на звездолетах имеются, но меньшей мощности». Ничего интересного, кроме живого ядра, на астероиде больше не было. Нас провели в жилые помещения и предложили отдохнуть. Галакты удалились, а мы собрались в салоне и обменялись мнениями. Ромеро удивлялся, что, обладая абсолютным оружием, галакты не добились перелома в войне. «Согласитесь, дорогой Орлан, что ваши корабли вооружены слабее, и ваши гравитационные удары и их биологическая радиация распространяются со скоростью света, но гравитационная волна ослабевает пропорционально квадрату расстояния, а пучок биологической радиации практически не рассеивается. На дальних дистанциях крейсер галактов всегда возьмет верх над крейсером разрушителей». Орлан ответил с таким подчеркнутым бесстрастием, что оно могло сойти за насмешку. «Ты забываешь, Ромеро, что наш крейсер может увернуться от узкого луча, а корабль галакта непременно попадет в гравитационную волну. Прицельность биологических орудий в маневренном бою невелика. Другое дело прорываться внутрь планетных систем». Гик, жизнерадостно захохотав, возгласил: «При прошлом великом прорывались. Ужас, что было! Мертвые корабли слонялись в межзвездном просторе. Испаренные головоглазы, силуэты невидимок, выжженные на стенах. Великолепное уничтожение. Ромеро продолжал спорить. «Но если маневренный бой, по-вашему, проницательный Орлан, и не даст перевеса галактам, то почему им не обрушиться на ваши планетные базы, на ту же третью планету? Ее вы не отведете в сторону, а траекторию луча можно рассчитать точно. Рано или поздно, но вас испепелила бы смертоносная радиация, и разрушители, сами разрушенные, перестали бы сеять зло во Вселенной. Для того, чтобы предотвратить опасность, нами и были воздвигнуты 6 станций метрики, Ромеро». И Орлан рассказал, как протекала последняя открытая схватка. Галакты ударили по одной из станций метрики из биологических орудий, но станция свернула в своем районе пространства и после раскручивания изверженных лучей обрушила их назад на галактов. С тех пор галакты полностью отказались от борьбы за власть. Рассказ Орлана возобновил во мне тревожные мысли. «Ты уговаривал нас, Орлан, обратиться к галактам за помощью». Но, оказывается, их биологические орудия в бою неэффективны. Смотря какой бой, Элли. В районе прорыва человеческих звездолетов наши корабли будут ограничены в маневре. А если, спасаясь от биологических лучей, они кинутся кто куда, то ведь вас это тоже устроит, не так ли?